Глава 7. Вторая половина. Я подтолкнула рубашку под яйцо, вопросительно посмотрела на Рони, и тот важно кивнул. «Так он привыкнет к твоему запаху еще до рождения». «Через скорлупу?» — не поверил Эней, однако тут же стянул майку, обнажив крепкий торс со сверкающим знаком снежинки. Понюхав ткань, скривился и с некоторым сомнением накинул на белое круглое яйцо. «Не накрывай», — сказал Рони. «Солнечный свет тоже важен». «Вот ты душный!» — закатил Эней глаза, но сделал, как велено. Кажется, если бы Рони вдруг ляпнул, что полезно потанцевать перед яйцом голышом, то Эней тут же стянул бы еще и штаны. Даже жаль, что Рони не осознает своей власти. Может, намекнуть? А я присела возле синего яйца и погладила теплую шероховатую скорлупу. Мне не терпелось увидеть моего дракончика, но я готова была ждать, сколько потребуется. Берта тоже была здесь. Пока Элай отвлекал зубохвостов и вел их на лагерь красноперых, она с парнями снова полезла на скалы и заполучила яйцо. И теперь дневала с ним и ночевала, отлучаясь лишь по крайней необходимости. Ее яйцо было серым, как морская галька, и на свету играло разноцветными искристыми вкраплениями. «Это так странно», — заметила я. «У нас у всех разные яйца, по цвету. Почему?» «Ну все, сейчас снова начнет душнить», — вполголоса произнес Эней. «О, это очень интересный вопрос», — с воодушевлением произнес Рони. «Я читал старую легенду, что люди перестали превращаться в драконов, потому что прогневали богов, и те разделили две ипостаси. Однако человек может заполучить свою вторую, драконью половину, если заслуживает. Он вновь обретает истинное единство». «Я читала, похожее, про любовь», — сказала Берта, и, глянув на Рони, вдруг густо покраснела. «Это судьба», — продолжил Рони, не обратив внимания на ее ремарку. «Ты видишь яйцо и понимаешь. Мое. Расцветка — простейший признак будущей крепкой связи. Человек сразу замечает что-то близкое только ему. Это знак свыше, указывающий на его драконью половину». «Расцветка яйца зависит от того, чем предпочитает кормиться мама-дракон», — пробасил Туч, заглянув в наше гнездо. «У зубохвостов довольно обширный рацион. Они любят рыбу, мясо, не брезгуют полакомиться овощами. Мой ковшик уплетает тыквы за милую душу. А еще обожает погрызть молодые побеги сосны». «Туч, отойди-ка немного», — приказал Эней. «Снежинке нужно солнце, а от тебя тень, как от горы». «Побеги сосны?» — переспросил Рони. «Небольшие деревца», — кивнул Туч, послушно сделав шаг в сторону. «Я ему рву их в лесочке. Такие, чтобы едва выше меня, нежные». «И что такого могла есть мама-драконица, чтобы снести идеально белое яйцо?» — задумался Эней. «Как-то раз я видела парочку зубохвостов, облизывающих камни у моря», — предположила Берта. «Может, соль? Мне кажется, у тебя будет дракон-альбинос», — сказал Рони. «Это такое отклонение?» «Слышь!» — возмутился Эней, обняв яйцо, как будто готовясь его защищать. «Ты думаешь, что несешь? Моя снежинка идеальная. А ну, извинись перед ней. Давай, давай. Сам говорил. Они слышат через скорлупу». Погладив на прощание синее яйцо, я выбралась из гнезда. Оно было устроено в самом конце драконятника, прямо под небом. На небольшом возвышении громоздилось сплетение веток, которое на первый взгляд казалось настоящим драконьим гнездом. На второй становились заметны тугие веревки, сплетающие всю эту конструкцию, и сложенный тент, который мог укрыть яйца в случае непогоды. Но над Драхосом не проплывало ни облачко. День обещал быть теплым и солнечным. Я догнала тучи и пошла рядом. «Может, мама моего дракона любила кальмаров?» — предположила я. «Они выпускают краску, чтобы отпугнуть хищников». «Или Рони прав. И каждый из нас получил шанс встретить свою вторую половину», — — сказал Туч, остановившись перед загоном. Он помрачнел и добавил: «Это разрывает мне сердце». В темной глубине загона тускло поблескивало серебро. Сильва, драконица Ингрид, свернулась в клубок и угрюмо смотрела перед собой в серую стену. «Я за нее переживаю», — откровенно признался Туч. «Поначалу было еще ничего. Я и кормил ее, и летал на ней пару раз. Конечно, Сильва не такая послушная, как ковшик, но в целом было отлично. Но она ждала Ингрид и однажды поняла, что та не придет. Никогда. Ох, как же глупо она обошлась со своей жизнью». Туч сокрушенно покачал головой, а Сильва вдруг дернулась из загона и клацнула зубами у самого входа. Я взвизгнула, шарахнулась назад, но мгновением позже заметила и цепь, удерживающую дракона, и щит Туча, прикрывший нас обоих. «Сильва стала агрессивной», — глухо произнес он. «Это очень плохо, Вив. Худший вариант развития событий. Я надеялся, что удастся пристроить ее в дозор, и шансы были. Пусть она не стала бы второй половинкой стража, как говорит Рони, но верным боевым товарищем почему нет? А теперь...» «Что ее ждет?» — спросила я, заволновавшись. Туч тяжко вздохнул, а потом коснулся ребром ладони горла. «А если ее отпустить?» — ахнула я. «Туч, зачем?» Сильва не привыкла сама добывать себе пищу, — пояснил он. — Она по привычке пойдет за ней к людям. А ты видела, как она на нас кинулась. — Но вдруг у нее это пройдет, — предположила я. — Просто ей надо время, чтобы справиться с горем. Совесть царапнула сердце. Сама-то я по Ингрид вообще не скучала. — Надеюсь, — вновь вздохнул Туч. — Я очень на это надеюсь. Погоди-ка, а ты что здесь вообще делаешь? У тебя же свадьба. Будто вторя ему, из крепости заорал глаз. «Вивианна Гарда!» Вопль разнесся по всему Драхасу, и уши загудели, а воронье в панике взметнулось с рыбьих костей и отходов, сгруженных в ящик. «Хильда срочно вызывает тебя на примерку! Срочно! Вивианна Гарда!» Я побежала в крепость, перепрыгивая ступеньки. Мне хотелось отвлечься от свадебных хлопот, но теперь и правда пора возвращаться. Свадьба уже сегодня. Сайгат был вне себя от злости. Одна из старух, что умудрялась торговать с крепостью, вместо железа для наконечников стрел принесла бесполезные ленты, украшения, хлеб и вяленое мясо, а с ними записку на их родном языке. И вместо того, чтобы вручить ее сразу вождю, бестолковая баба, которая как-то научилась читать и писать, разболтала всему лагерю содержание послания. Великий дракон созывает степные кланы. Великий дракон возродился и готов вести народ к процветанию. Он предлагает перемирие и обещает прекрасное будущее в тени своих крыльев. Родился новый вождь, воплотивший в себе силу и мощь Аркутана. Сайгат сжег записку, отхлестал глупую бабу плетью и забил бы ее до смерти, не вмешайся ее сыновья. Но воины отводили глаза, а по лагерю полз шепоток сплетен. Черный огонь побеждал Сайгата и не раз. Как может Сайгат быть великим драконом, если есть тот, кто сильнее его? Тот, кто зовет степные кланы объединиться и обещает повести их к процветанию. Степь становится тесной для кочевых народов. Надо что-то менять. Пророчества обещали, что Аркутан возродится, но не говорили, по какую сторону гор. А черный огонь предлагал сразиться в честном поединке и победить любого. Да что-то вожди кланов не спешат принимать его вызов. Покинув лагерь, Сайгат взлетел к перешейку на верном Ркхутане. Оставив дракона по эту сторону гор, дальше пошел сам, укрывшись серым плащом, сливающимся по цвету с камнями. Проревевшись, женщина рассказала еще кое-что. В крепости праздник, свадьба. Сайгат не понимал, какая в том радость. Подумаешь, свежая баба в постели. Он толком не помнил, сколько у него жен. Но у кровников брали только одну женщину. Навсегда. Какая же тупость! Сайгат тряхнул головой, пренебрежительно хмыкнув. А если она надоест? если состарится и заболеет. Если не сможет рожать здоровых и сильных сыновей, зачем такую держать? Он уселся на любимое место, откуда открывался вид на крепость и город. Море сверкало вдали расплавленным серебром. Кажется, выход только один — ответить на вызов и принять бой. А там или помереть с честью, или победить. Но Сайгат не был глуп и понимал, первый вариант с геройской смертью куда вероятнее, и он его не устраивал. Солнце заливало светом старую крепость. Зеленые плодородные земли раскинулись под безоблачным небом. Сайгат все думал. Где же слабое место его врага? Но на ум ничего не шло. Чего боится огонь? Воды? Облить его, что ли? Вспомнилось донесение воинов о том, что черный огонь летал с рыжей женщиной. Раньше его всегда видели одного. Может, это он женится? Может, слабое место — это его жена? Если бы Сайгату предложили отказаться от статуса вождя, пригрозив убить какую-нибудь из его жен или хоть всех, он бы лишь рассмеялся. Но если та рыжая — единственная для врага, то как бы ее поймать? Прищурившись, он разглядел ползущий по дорожке к крепости обоз. Там, небось, угощение для пира, вино. Хлопнув себя по бедру, Сайгат поднялся и пошел назад. Спустившись, вскочил на Аркхутана и стрелой полетел в лагерь. Зубохвосты знатно потрепали их ящеров, но небольшой отряд уцелел. Сайгат не брал в рот ни капли спиртного, и воины брали с него пример. Но женщины говорили, от рыжего капитана крепости, который и сам приходил торговаться, постоянно несет алкоголем. В крепости будут праздновать. Они не ожидают налета. Если повезет, черный огонь тоже выпьет. Да, если женится он, то наверняка поднимет кубок за будущее счастье и его развезет. Представив врага со стеклянными глазами и ниточкой слюны, сползающей с уголка губ, Сайгат улыбнулся. А после торопливо изложил свои соображения воинам, и те согласились. Да, удачный момент. Хотя бы испортить праздник врагам, прощупать силы дозора и посмотреть, сколько их там осталось? «А если явится огромный дракон?» — спросил Тинай. «Хороший воин, сильный и ловкий. Управляет драконом отлично и ни разу не вылетал из седла. И при этом тупой, как баран. Идеально». «Не появится», — сказал Сайгат. «Он был не настоящий». «Но я видел», — угрюмо сказал Тинай. «Огромные крылья, заслонившие небо, пылающая гора». «На горе разложили солому и подожгли», — терпеливо пояснил Сайгат. «Но хорошо. Если вдруг появится огромный дракон, сразу улетаем». Тинай кивнул, получив понятный ему приказ. «Если в крепости свадьба, можем попытаться прорваться к Айдане», — предложил Лайран. «Обойти кругом, залететь с моря», — Сайгат задумался. «Сколько у нас людей?» — спросил он. Тинай принялся загибать пальцы, морща от усилий лоб, а Лайран ответил. «Всего 13 ящеров под седлом. И ты». Он был куда умнее и всегда признавал статус вождя, не ставя его в один ряд с прочими млечниками. «Возьмешь 10 воинов и поведешь на город», — решил Сайгат. «С моря. Подними там шум, но не рвись из-за добычей. А когда за вами полетят, постарайся увести погоню подальше». «А ты...» — Сайгат дернул обожженную косу. «А я возьму Тиная и, может, Крайга, и полечу на крепость, но позже, после того, как вы уведете дозор за собой. Черный огонь разорил мой лагерь. Я уничтожу его дом. И если повезет, Сайгат украдет рыжую женщину». Удача всегда ему улыбалась. Последние дни прошли в сплошной суматохе. Свадебные хлопоты, письма потенциальным союзникам и предложение мира красноперым, потом еще великий исход из Драхаса. Некоторые студенты решили уехать, дабы потом им не вменили измену короне из-за присутствия на свадьбе другого наследника. Большая часть команды Лорена покинула Драхас. Остался лишь он, глаз да Берта, которую зубохвостом не выгонишь из драконятника. Янис улетел, не попрощавшись, и это была потеря. Не столько он сам, сколько его дракон. А вот Йоргас остался, и братья Вонючки тоже. Но Элай особо не обольщался насчет их лояльности. Может, просто не захотели бросать на полпути обучения. И с таким трудом добытые драконьи яйца, а до трона и наследников им и дела нет. Зато на свое гнездо он мог положиться полностью. Туч — верный друг, Рони — советник, Иней — воин, а Вивианна была его жизнью. Элай тайком ущипнул себя за руку, но волшебное видение не исчезло. Она шла к нему в белом платье, с цветами в рыжих кудряшках, которые едва удалось укротить заколками. А в ее глазах, прозрачно-зеленых сейчас, как море на отмеле, светилась любовь. Сердце колотилось так громко, что Элай почти не слышал, что говорил Верес. В богатстве и бедности, а в горе и радости. Его единственное, навсегда. Кольцо охватило палец, сев точно по размеру. И внутри была гравировка. «Я с тобой». Больше ему и не надо. Главное, чтобы рядом была любимая. А уж для нее он сделает все. Клянешься ли дарить крылья, поддерживать в трудный час, согревать душевным огнем в холодные времена, растить ваших детей в любви и заботе и беречь свое гнездо? Верес решил провести обряд по старым драконьим традициям, и это было правильно. Драконы создают одну пару на всю жизнь. «Согласна», — произнесла Вив. «Клянешься ли дарить крылья, поддерживать в трудный час?» «Согласен», — сказал Элай, едва дослушав клятву. Она звучала одинаково и для мужчины, и для женщины. Союз равных. Вив — его крылья и пламя его души. И если раньше короли древности получали вторую ипостась в виде дракона, то его вторая половина сейчас стоит рядом. «Тогда объявляю вас мужем и женой», — радостно произнес Верес, сияя улыбкой и золотыми погонами парадного мундира. «Что там дальше?» «А, можете целоваться». И они целовались и праздновали. И за столами, которые вынесли и составили в ряд перед крепостью, всем хватило и места, и угощений. Хильда прослезилась и промокала глаза салфеткой. Каталина поглядывала на тучи многозначительно. Иней уже усадил себе на колени одну из девушек, нанятых помогать на кухне, и та довольно хихикала. Рони о чем-то толдычил Берти, которая внимала каждому его слову. И Элай готов был поспорить. Речь о драконах. А профессор Денфорд топтался на краю танцевальной площадки, где играл оркестр, явно собираясь с духом, чтобы пригласить Хильду. Элай иногда задумывался, почему они до сих пор не вместе? Но так и не задал этот щекотливый вопрос. У Чарльза сердце — знак истинной любви. Неужели ему не удалось пробудить в Хильде ответное чувство? Решившись, профессор подошел к ней, поклонился, протянул руку. Хильда кокетливо улыбнулась, задумалась. «Ну же!» — тихонько пробормотал Элай, отчего-то волнуясь за Денфорда, как за самого себя. Кивнув, Хильда встала и пошла танцевать. А Элай вдруг подумал, что все слишком хорошо. Выцепил взглядом громоздкую фигуру капитана и выдохнул с облегчением. Вот же она, ложка дегтя. Бусины в бороде так и блестят в лучах заката. Рожа хмурая, а бутылка перед ним почти опустела. «Мы женаты», — прошептала Вивианна. «Можешь себе представить?» Элай склонился к ней и поцеловал. Страстно, требовательно, горячо, игнорируя и улюлюканье Инея, и радостные хлопки. Вот бы разлить это счастье по бутылям, запечатать воском, а потом открывать в хмурые дни, прогоняя печаль концентрированной радостью. Солнце таяло над морем, растекаясь как масло. Туч заботливо укрыл плечи Каталины своим пиджаком, оберегая от вечерней прохлады и излишне горячих взглядов парней. Иней куда-то исчез вместе со своей новой пассией. А Хильда вдруг замерла посреди танцевальной площадки и взмахнула рукой, приказывая музыкантам остановиться. Музыка оборвалась посередине. Сердце пропустило удар, а крылья за спиной распахнулись и укрыли Вив от неясной пока что опасности. Но она уже зрела, приближалась, поднималась темной угрозой, словно всколыхнувшийся ил со дна омута. Солнце нырнуло за горизонт, плеснув на прощание светом. И тогда-то раздался сигнал тревоги. Дозорные действовали на рефлексах. Один миг, и за столами не осталось патрульных. Все помчались к драконьим загонам. Каталина беспомощно озиралась, кутаясь в слишком большой для нее пиджак, а тень дымка скользнула по испуганному лицу Вивианны, запрокинутому к небу. Крылья захлопали над свадебным столом, и капитан, который даже не двинулся с места, ловко поймал бутылку, удержав ее от падения. «Я вернусь, и мы продолжим», — пообещал Элай, взлетев на дымка. Уже в небе он обернулся, нашел взглядом фигурку в белом платье, такую хрупкую и беззащитную, а затем заставил себя посмотреть вперед. В Айдане уже трезвонили колокола. Красноперые рвались в город, заложив крюк над морем. Что ж, их ответ на предложение мира предельно ясен. Не хотят по-хорошему, он покажет им, кто тут великий дракон. Элай сплел свои крылья с драконьями, и дымок вырвался вперед. «Надо быстро раскидать наглых дикарей и вернуться!» Как-никак, брачная ночь впереди.